Матуня. Кладбище напирает, подходит все ближе и ближе к Матуниному дому. Матуня отступать не собирается. Алёнке даже кажется, что его дом и сам подвигается потихоньку к кладбищу. Дом Матунин новый, старый, в войну сгорел. Война отобрала у Матуни не только дом, но и всю жизнь. Всей Матуниной жизнью была невеста Стеша. После войны они собирались пожениться. «Я торопился, как мог», — говорил Матуня и смотрит на медаль на левом кармане гимнастерки. Смотрит так, как будто медаль эту ему вручили не за то, что воевал, а за то, что торопился к Стеше. Стешу угнали в Германию. Бабу Маню тоже угоняли, но она вернулась, чтобы на кладбище лежать со своими. Стеше на Зареченском кладбище лежать не с кем. От ее родителей ничего не осталось. Они вместе с другими зареченцами сгорели в старом коровнике. Жива или мертва Стеша, Матуня не знает. Он пишет письма с серьезным названием «Запрос» на адреса, в которых много заглавных букв. Когда Матуня не пишет письма, он присматривает за кладбищем. «Сам себя смотрителем назначил», — говорит бабушка Соня. Больше всего Матуня присматривает за могилами, на которые некому приходить. Выдирает сорняки и сажает шустрые, разбегающиеся по всему кладбищу маргаритки, гоняет бродячих собак. Ходит Матуня всегда в гимнастерке и военных штанах. Таким он уходил на войну и обещал Стеше, что женится. Стешиной фотографии у Матуни нет. Матуня ходит к Марте Русаковой вспоминать Стешу. Дом Марты самый дальний от кладбища. Коса посюда. Матуня проводит рукой по пояснице. «Потом до плеч волосы обрезала», — откликается Марта. Но Матуня упрямо мотает головой. После войны он собирался жениться на Стеше, у которой коса по пояс. Алёнка открывает калитку кладбища. Открывает левой рукой. В правой — конверт с красивой маркой. Конверт Алёнке вручила почтальонша тётя Вера. «Тебе ж все равно по пути». На красивой марке — замок с острыми шпилями. Под маркой написано «Д. Заречье» и «Боброву Матвею» тоже написано под маркой. Алёнке кажется, что письмо пришло с другой планеты. На той планете тоже есть деревня с названием Заречье и человек с именем Бобров Матвей. А еще там есть город Тюхерсвельд и улица Хаупштрассе. Тюхерсвельд и Хаупштрассе написаны русскими буквами в левом углу конверта. Алёнка читает название вслух. Незнакомые слова цепляются за колышки некрашенного забора деда Пети, спотыкаются о крючковатую палку бабы Мани, путаются в ветках высокого кладбищенского дуба. Матуня подкрашивает исчезающие цифры на низком, будто стоптавшемся от старости памятнике в первом ряду кладбища. «А то, как и не жил человек», — не поворачиваясь, говорит Матуня и дорисовывает хвостик цифре 6. Человек под низким памятником родился в 1906 году. «Вам письмо». Алёнка вытягивает вперед руку с конвертом. Матуня кивает и продолжает водить кисточкой по серебристому хвостику 1906 года. «С немецкой маркой», — добавляет Алёнка. Кисточка останавливается, а затем выскальзывает из Матуниной руки. «Хауптштрассе», — зачем-то уточняет Алёнка, и конверт выскальзывает из ее руки вслед за Матуниной кисточкой. Из письма Стефании Мигурской Матвею Боброву. «Не знаю, жив ли ты. Не знаю, живешь ли в Заречье. Не знаю, есть ли еще на свете Заречье. Сегодня такое прозрачное, такое молодое небо, что сразу чувствуешь свою старость. Верю, что и у тебя получилось постареть. Я так давно не писала писем, что забыла, с чего они начинаются. Последний раз писала в 44-м. Конечно, тебе, потому что больше некому. Потому что ты мог быть жив. Мама и папа не могли. Я видела, как полыхал коровник. Марта Русакова, помнишь ее, побежала вниз к реке. А я стояла и смотрела, как умирают мама и папа. Здесь, в Германии, принято хоронить пепел. Если бы я тогда знала, то взяла бы с собой горстку мамы и папы. Я писала тебе в 44-м. И в 43-м тоже писала. «У меня все хорошо», — писала я. «Потому что все плохое уже случилось. И у меня, правда, все было лучше, чем у многих. Я попала в хорошую семью. И деревня была похожа на нашу. Только почему-то не лаяли собаки. У моих хозяев были овечки, точь-в-точь такие, как у нас. Я пасла их летом и стригла на зиму. Без шерсти овечки становились грустными и пугливыми. Зимой я прила и вязала длинные кофты. Хозяйка продавала кофты худым женщинам. Я представляла, как женщины кутаются в шерсть моих пугливых овечек и запрещала себе вспоминать дом. Наверное, надо написать, почему я не вернулась. У меня так много ответов на этот вопрос, и все время кажется, что среди них нет ни одного правильного. Я не знала, куда возвращаться. Здесь у меня были овечки. А был ли у меня кто-то там, я не знала. От тебя я не получила ни одного письма. Хозяйка сказала: «Пока подожди, кто знает, как будет». Чем старше становлюсь, тем чаще представляю, какой могла бы быть наша с тобой непрожитая жизнь. И тоскую по этой жизни, как по прожитой. Много раз думала, надо написать, и говорила себе: «Вот-вот, вот-вот начну жить, тогда и напишу». Небо сегодня такое же голубое, как твои глаза. Узнаешь ли ты меня на фотокарточке? Скамейка на фотокарточке была ярко-оранжевой, розы — ярко-красными. Короткие, выше плеч, волосы Стеши были белыми, словно кто-то стер цвет. Матуни переоделся в черный костюм и белую рубашку, заглянул в зеркало. «А глаза-то у меня всегда были карими», — сказал Матуни своему торжественному отражению, выкатил за калитку велосипед и поехал в райцентр, в фотоателье.